Глава 117. Эдион сражался, пока вражеский солдат не упал. Похоже, замертво. Однако человек с черным кольцом на пальце был жив. Погиб только демон, обитавший внутри. Когда повсюду зазвучали победные крики, когда распространилась весть, что целительница Истора Кэсми уничтожила Эравана, Эдион ушел с парапета. Отца он отыскал по запаху. Даже у мертвого Гореля сохранялся запах. Эдион шел по развороченным улицам, не обращая внимания на толпы ликующих горожан, смеющихся и плачущих от радости. Запах привел его в здание пустой казармы, где в комнатке на столе лежало тело отца. Рядом горела одинокая свеча. Эдион опустился на колени и застыл. Он не знал, сколько простоял так, склонив голову. Свеча почти совсем догорела. Из оцепенения его вывел скрип двери и другой знакомый запах. Лиссандра молча подошла к нему и тоже опустилась на колени. Потом склонила голову ему на плечо. Эдион обнял ее за талию, крепко прижав к себе. Они вместе стояли на коленях. Эдион знал, Лиссандра скорбит по Горелю столь же искренне, как и он. Однако его скорбь была не только по отцу, но еще и по утраченным возможностям. Сколько лет он мог бы провести рядом с отцом? Только сейчас Эдион понял, как ему нужны были эти годы. Ему хотелось услышать удивительные истории о войнах и странствиях. Но прежде всего, ему хотелось по-настоящему узнать отца, и это у него отняли. Знал ли Горель об этом? Или так и погиб с уверенностью, что сын не желает иметь с ним ничего общего? Для Гореля это было губительнее валкских мечей и копий. Сознание, что ты не нужен собственному сыну. Непомерная ноша даже для закаленного фейского воина. Когда свеча заморгала и погасла, Лиссандра встала и увела с собой Эдиона. Эдион мысленно пообещал устроить отцу величественные похороны со всеми воинскими почестями. Он соберет все регалии государственной власти, какие удастся разыскать в замке. Гореля похоронят на королевском кладбище среди могил героев Террасена. Когда-нибудь там же похоронят и самого Эдиона. Он распорядится, чтобы его могила была рядом с отцовской. Единственная дань сыновьей любви и уважения, которую Эдион мог отдать отцу. Горель обязательно это увидит из потустороннего мира. Они вышли на улицу. Лиссандра остановилась вытереть Эдиону слезы. Потом поцеловала в щеки и в губы. Прикосновения были любящими и нежными. Эдион крепко обнял ее. Оба застыли под звездами и лунным светом. Возможно, они бы стояли и дальше, но рядом вдруг послышалось громкое покашливание. Эдион с Лиссандрой разомкнули объятия и повернулись на звук. Перед ними был мужчина лет 30. Незнакомец пристально смотрел на Лиссандру. Гонец? Вряд ли. Солдат? Тоже не похожи. Хотя на нем были теплые доспехи Рукина. Чувствовалось, незнакомцем двигала какая-то очень серьезная причина, хотя он умел владеть собой и обуздывать свои чувства. Несколько раз он судорожно сглотнул. «Не ты ли, госпожа Лиссандра?» — спросил незнакомец. «Я». Незнакомец шагнул к ней. Эдион едва подавил желание заслонить Лиссандру собой и выхватить меч. Серые глаза незнакомца округлились, и в них блеснули слезы. Он радостно во весь рот улыбнулся Лиссандре. «Меня зовут Фалкан Энар», — представился он, приложив руку к сердцу. Лиссандра по-прежнему смотрела на него с непониманием и настороженностью. Улыбка Фалкана не угасала. «Знала бы ты, как я давно тебя разыскиваю». Сдерживаемые слезы все же хлынули по его щекам. Всхлипывая, Фалкан рассказал, кто он такой. У Лиссандры неожиданно появился родной дядя. Оказалось, ее отец был значительно старше Фалкана, а Фалкан, едва узнав о ее существовании, сразу принялся искать племянницу. К тому времени отец Лиссандры уже умер. 10 лет подряд Фалкан неутомимо разыскивал ее, стараясь почаще бывать в Рафтхолле. Но он и не подозревал, что Лиссандра унаследует дар оборотня, а внешне может быть совсем не похожа на его старшего брата. Судьба завела Фалкана на Южный континент, где в горном гнезде Руккинов он встретился с Несариной Филак. Она-то и рассказала ему про Лиссандру, подарив надежду. Далее Фалкан сообщил, что занимается торговлей и готов отдать Лиссандре все имеющиеся богатства. «Я исполню любое твое желание», — говорил он. «Я немного знаю о твоей нелегкой жизни. Больше ты ни в чем не будешь нуждаться». Лиссандра тоже заплакала. Подойдя к дяде, она крепко обняла его. Ее лицо сияло от радости. Эдион молча смотрел на них, немного завидуя Лиссандре, но радуясь за нее. Он всегда радовался каждому лучу света, который появлялся в ее жизни. Лиссандра светилась, как звездное небо. Продолжая улыбаться, она вернулась к Эдиону и, взяв за руку, крепко сжала ему пальцы. «Спасибо за предложение», — сказала она Фалкану. «Но у меня уже есть все, что нужно». Дорин оставался на балконе, где они с Ирианой оборвали существование Эравана, отправив Валкского короля в небытие. Прошел не один час, а Дорин все никак не мог поверить в реальность случившегося. Он продолжал смотреть на темное пятно, пачкающее камни. Напоминало гибели Эравана лишь Дамарис, застрявший в щели между плитами. Отец дал ему свое имя. Постепенно Дорин свыкся с этой мыслью, и она не вызывала в нем ни раздражения, ни неприязни. Дорин пошевелил окровавленными пальцами. От его магической силы остались крохи. Привкус крови во рту свидетельствовал о надвигающемся магическом истощении. Такое было у него впервые. Что ж, самое время познакомиться с новым состоянием. Дорин поднялся. Ноги дрожали. Он вытащил Дамарис и увидел, что лезвие меча стало черным, как оникс. Проведя пальцами по желобу, он обнаружил — это пятно не очистишь. Дорину захотелось поскорее покинуть башню, найти Шаола и остальных, начать помогать раненым и солдатам, что по-прежнему лежали на равнине без сознания. Те, кто не был одержим валкскими демонами, спасались бегством. Их преследовали странного вида фейцы и всадники, восседавшие на громадных волках. Нужно уходить с этого проклятого балкона. Однако Дорин продолжал смотреть на темное пятно. Это все, что осталось от Эравана. Более 10 лет страданий, мучений и страха. А теперь просто пятно на полу. Дорин повертел меч в руках. Дамарис заметно потяжелел. Меч правды. И какую же правду они узнали в конце? Как эта правда воспринималась сейчас? Ради встречи с братьями Эраван истребил и поработил великое множество жителей Ирелии. Он хотел полностью завоевать и наказать этот мир. Однако главной целью оставалось воссоединение с Оркусом и Мантиксом. Прошла не одна тысяча лет, но Эраван их не забыл. Валкский король тосковал по братьям. Дорин спросил себя, а мог бы поступить так ради Шаола, ради Холина? Ответа не было. Черное лезвие Дамариса полностью утратило блеск, перестав отражать свет. «Я человек», — произнес Дорин, сжимая золотой эфес. Эфес потеплел. Дорин смотрел на меч, некогда принадлежавший Гавину. Память о временах, когда Адарлан был королевством мира и изобилии, и таким станет снова. «Я человек», — повторил Дорин, обращаясь к мерцающим звездам. Меч не отвечал, словно знал, что нынешний адерландский король больше не нуждается в его ответах. Захлопали драконьи крылья. На балкон приземлился Аброхас, в седле которого сидела такая знакомая ведьма с серебристыми волосами. Дорин молча смотрел, как Манона Черноклювая вылезла из седла. Взглянула на него, затем на темное пятно, выделявшееся среди камней пола. Золотистые глаза Маноны были уставшими. В них ощущалось непомерная тяжесть, но они светились. «Здравствуй, короленок», — прошептала она. «Здравствуй, ведьмочка», — улыбнулся Дорин. Он всматривался в небо, ожидая увидеть отряд 13. А старина Черноклюва сейчас должна бы орать во все горло, празднуя победу. «Ты не найдешь их», — тихо сказала Манона. «Ни в здешнем небе, ни в любом другом». Дальнейшие объяснения не понадобились. Гибель 12 удивительных ведьм, пожертвовавших собой ради победы, пробила еще одну дыру в душе Дорина. Он знал, эта рана никогда не зарубцуется. Эти 12 жизней он будет с благодарностью вспоминать всегда. Он молча подошел к Маноне, обнял. Она не вырвалась. «Я скорблю вместе с тобой», — сказал Дорин, уткнувшись в ее волосы. Ее руки медленно обвили спину Дорина, ответив на объятие. «Мне их так не достает», — прошептала Манона, содрогнувшись всем телом. Дорин еще крепче обнял ее и застыл, зная, что простоит здесь столько, сколько ей нужно. Абрухас смотрел на круг выжженной земли, где навсегда исчезла его Нарена. А город праздновал победу. Аэлина и Рован шли по крутым улицам Оринфа. По обеим сторонам стояли горожане с зажженными свечами. Река Света, огненная река, указывала путь домой, к воротам замка. Там стоял сановник Дарра, рядом пританцовывала сияющая Венга. От радости ей не стоялось на месте. Лицо Дарра напоминало холодный камень. Таким же сейчас были оленьи горы. Дарра стоял, загораживая вход в замок. Рован глухо зарычал. Ему вторил идущий сзади Фенрис. Меж тем Айлина высвободила руку из руки Рована. Их огненные короны погасли. Последние шаги к арке входа она прошла одна, двигаясь прямо на Дарра. На прилегающей улице стало тихо. Только огоньки свечей все так же перемигивались. Когда-то Дарр запретил ей появляться в Террасейне. История повторялась, теперь уже с Оринским замком. Пощечина на глазах всего мира. Новинга потянула Дарра за рукав, словно о чем-то напоминая. К старику вернулся дар речи. «Нам с моей юной помощницей сообщили, что когда ты вышла на поединок с Араваном и Маевой, твоя магическая сила была значительно истощена». «Да, прежней силы у меня уже никогда не будет». «Почему?» Качая головой, спросил Дарра. А Элина поняла. Он спрашивал не о причинах утраты прежних магических способностей. Сановник хотел знать, почему она вступила в схватку с двумя чудовищами, имея всего лишь крохи магии. «Террасен — мой родной дом», — ответила Аэлина. Другого ответа ее сердце не давало. Дарра едва заметно улыбнулся. «И да будет так». Он склонил голову, затем спину. «Добро пожаловать домой, Ваше Величество», — добавил он в конце и выпрямился. «Венга, отвоюй для меня мое королевство». Поручение, которое более полугода назад она дала Венге, чтобы как-то утешить плачущую девчонку. И каким только образом Венга сумела его выполнить? Какой магией воздействовал на характер этого холодного, упрямого старика? Но Дарра почтительно указывал в сторону ворот и замка. Венга подмигнула Аэлине, сообщая, что поручение выполнено. Аэлина засмеялась, взяла девчонку за руку и повела этот живой символ светлого террасенского будущего в замок. Каждый зал, каждый коридор возвращал Аэлину в прошлое. У нее перехватывало дыхание и лились слезы. Она помнила былое великолепие Оринского замка, ужасалась его нынешнему состоянию и мысленно твердила, что сделает замок еще прекраснее. Дарра вел их в трапезную, заранее извиняясь, что угощение будет скромным. На дворе ночь. К тому же после такой битвы. Но стоило Аэлине увидеть того, кто ждал ее в потускневшем и обшарпанном большом зале, она мигом забыла про голод и про жажду. Собравшиеся притихли, когда Аэлина бросилась к Эдиану и повисла у него на шее. Он даже качнулся, едва выдержав такой напор. Наконец-то они дома. Наконец-то вместе. Кажется, рядом с Рованом и другими появилась Лиссандра. А Элина не стала оборачиваться. Ее радостный смех стих, стоило ей увидеть изможденное, осунувшееся лицо Эдиона и печаль, застывшую на лице двоюродного брата. «Скорблю вместе с тобой», — сказала она, коснувшись его щеки. Эдион закрыл глаза, прислонившись к ее ладони. У него дрожали губы. А Элина ничего не сказала про щит за его спиной. Это был щит ее отца. Она и не подозревала, кто стал его новым владельцем. «Где он?» — тихо спросила Аэлина. Эдион молча вывел ее из трапезной. Они прошли по извилистым коридорам замка и оказались в комнате, где горело несколько свечей. Горель лежал на столе. Шерстяное одеяло прикрывало его искромственное тело, оставляя на виду лишь прекрасное благородное лицо, которая даже после ужасного сражения не утратила доброго выражения. Эдион остался у порога. Аэлина подошла к столу. Рован встал рядом с Эдионом, положив ему руку на плечо. Ларкан и Фенрис склонили головы. Все это Аэлина только чувствовала. «Я не предлагала тебе клятву на крови, поскольку хотела, чтобы вначале ее принес Эдион», — заговорила Аэлина. И углы пустой комнаты повторяли ее негромкие слова. «Но я предлагаю ее сейчас, с восхищением и благодарностью за твой подвиг. Горель, я предлагаю тебе клятву на крови!» Слезы Аэлины капали на одеяло. Наскоро вытерев их, она вынула из ножен кинжал, затем потянулась за рукой Гореля, быстрым движением надрезала кожу на ладони. Кровь появилась не сразу. Аэлина дождалась, пока из ранки появится капелька. Тогда она надрезала свою руку, окунула пальцы в кровь и поднесла ко рту Гореля, куда упали три капли. «Пусть мир знает, каким доблестным воином ты был!» Продолжала она, борясь с подступающими слезами. «Вместе с сыном ты сражался с Атирасен и помог нам спасти королевство!» Аэлина поцеловала холодный лоб Гореля. «Ты принес мне клятву на крови и будешь похоронен соответствующими почестями!» Аэлина поцеловала холодный лоб Гореля. «Спасибо тебе за все!» Никаких других слов уже не требовалось. Когда Аэлина повернулась к двери, слезы текли не только у Эдиона. Она простилась с Горелем. Пусть теперь с ним простятся его соратники, братья по оружию. У них был свой ритуал прощания. Фенрис, к лицу которого еще не успели прикоснуться целители, встал на одно колено. Вскоре к нему присоединился Ларкан, затем и Рован. Они затянули древнюю песнь скорби, такую же священную, как сам Тирасен. А Элине вспомнилось, что те же слова она повторяла нараспев, когда Рован покрывал ее тело татуировкой. Комната наполнилась низким, сильным голосом Рована. А Элина взяла Эдиона под руку. Он буквально опирался на нее, как раненый. Они пошли обратно в большой зал. «Дарра назвал меня, Ваше Величество», — сообщила она. Эдион повернул к ней воспаленные глаза, но в них мелькнула искорка. «Нам стоит беспокоиться по этому поводу?» Вот и я подумала о том же. Едва ли коридоры этого замка видели такое обилие ведьм, железнозубых и крошанок. Элида всматривалась в их лица, помогая целительницам в здешнем походном лазарете. С валкскими правителями было покончено, но осталось много раненых. Элида решила, что пока в ней есть силы, она будет помогать целительницам, делая все, о чем они попросят. Выйдя в коридор, Элида вдруг увидела знакомую ведьму с серебристыми волосами. Вместе с другой железнозубой они тащили раненую крошанку. Мануна прихрамывала. Лицо второй ведьмы было Элиде незнакомо. Их встреча произошла в коридоре, в котором Элида провела столько счастливых детских дней. Сейчас он выглядел не лучше остальных коридоров замка. Элида не сразу поняла, что почти бежит навстречу Маноне. Заметив ее, ведьма передала раненую крошанку соратнице, а сама почему-то замерла. Еще издали Элида увидела печаль на лице Маноны, боль в потускневших золотистых глазах. «Кто?» — спросила Элида, подходя к Маноне. У ведьмы дрогнуло горло. «Все». Не стало ее прекрасных, удивительных, неистовых ведьм, не стало отряда 13. Элида приложила руку к сердцу, словно могла его уберечь от щемящего чувства потери. Манона приблизилась. Уставшее, измученное лицо ведьмы было перепачкано кровью. Она не делала попыток улыбнуться, а молча положила руку на плечо Элиды, жестом утешения. Неужели свирепая ведьма научилась проявлять такие чувства? Слезы жгли Элиде глаза. Манона вытерла их. «Живи, Элида», — только и сказала она, прежде чем отправиться вдогонку за соратницей. «Живи». Элида смотрела на раскачивающуюся косу Маноны, пока ведьма не исчезла в толпе. Слова Маноны звучали как повеление, но Элиде показалось, что это повеление относится вовсе не к ней. Она продолжила помогать целительницам, пока Ириана деликатно не выпроводила ее, предложив проведать Ларкана. Его Элида нашла в скорбном карауле у тела Гореля. Элида долго плакала по нему, вспоминая доброту и щедрое сердце льва. Судя по мокрому лицу Ларкана, он тоже оплакивал своего давнего соратника. Почувствовав присутствие, Ларкан медленно встал. Каждое движение показывало, как чудовищно он утомился, и печаль на его лице была вполне искренней. Горе и боль потери. Элида раскрыла объятия. Ларкан натужно вздохнул и притянул ее к себе. «Я слышал, что это тебя надо благодарить за уничтожение Равана», — сказал Ларкан, зарываясь лицом в ее волосы. Элида вывела его из комнаты скорби и уже в коридоре ответила: «Благодарить надо Ириану». Они прошли еще немного и остановились возле окон, из которых открывался вид на ликующий город. «Я просто поделилась замыслом». «Без твоего замысла нами сейчас кормились бы и Равановы чудовища». Элида выпучила глаза. Быть может, потом она по-другому оценит случившееся. Пока же она ограничивалась тем, что добавила: «Мы сделали это сообща. Кстати, есть какие-нибудь сведения эсперанто?» «Пару часов назад оттуда прилетел Рупин. События развивались схожим образом. После уничтожения Равана часть маратских солдат попадали без сознания. Остальные разбежались. Пирант снова в руках людей. Но одержимым солдатам требуется помощь целительниц. Завтра полетят туда». От радостной вести у Элиды подгибались колени. «Спасибо, Анаид, за помощь. Или Сильби?» «Их уже нет. Себя благодари». Элида отмахнулась, но Ларкан притянул ее к себе и поцеловал. «И как понимать твой поцелуй?» — шепотом спросила она. «Попроси меня остаться», — только и сказал он. У Элиды заколотилось сердце. «Оставайся», — прошептала она. Темные глаза Ларкана наполнились удивительным светом. «Попроси отправиться в Пирант вместе с тобой». Ее голос дрогнул, но она сумела произнести: «Едем в Пирант со мной». Ларкан кивнул и улыбнулся. Надо же, этот придурок умел потрясающе улыбаться. «А теперь попроси меня жениться на тебе». Смех Элиды не мешал литься слезам. «Ларкан Сальватир, ты готов взять меня в жены?» Ларкан подхватил Элиду на руки, покрывая поцелуями ее лицо. Где-то внутри его пали последние оковы. «Я обязательно об этом подумаю». Элида хлопнула его по плечу и засмеялась. Потом еще громче. «Что тебя рассмешило?» — удивился Ларкан, опуская ее на пол. Элиде было не совладать с душившим ее смехом. «Понимаешь, я теперь правительница Пиранта. По существующим в Террасене законам, если ты женишься на мне, тебе придется взять мою фамилию». Ларкан заморгал. Элиду одолел новый приступ смеха. «Господин Ларкан Лашен, как тебе такое?» Ей самой такое сочетание казалось весьма странным. Ларкан опять заморгал, потом радостно завыл. Такого странного выражения чувств Элида еще не слышала. Он опять подхватил Элиду на руки и стал кружить. «Я буду с гордостью носить эту фамилию до самого конца жизни», — пообещал Ларкан, целуя ее волосы. Потом он поставил Элиду на ноги, а улыбка сменилась выражением бесконечной нежности. «Я обязательно возьму тебя в жены, Элида Лошен, и буду с гордостью называть себя Ларканом Лошеном, даже если все королевство станет потешаться надо мной». Он поцеловал Элиду и продолжил. «А когда мы совершим обряд бракосочетания, я свяжу свою жизнь с твоей, чтобы мы никогда не расставались даже на день. Больше не будет никакого одиночества». Теперь Элида заплакала по-настоящему. Она немного знала об этом обряде. По сути, Ларкан обещал ей поделиться с нею фейским бессмертием. Его не устраивало несколько десятков лет счастливой жизни. Ларкан осторожно отнял ее ладони от лица. «Конечно, если ты этого хочешь», — лукавым тоном произнес он. Элида обняла его за шею. Биение сердца Ларкана разносилось по всему ее телу, а его тепло согревало ее изнутри. «Знал бы ты, как я этого хочу», — прошептала она.